и делает ему разные неслыханные обиды ежегодно, ежемесячно, ежедневно и ежечасно. И, наконец, описано самоуправное взятие с полей его от Прунькевича же 13 гусей и безжалостное побитие их. Тут в подробности и зачтен весь могущий быть приплод от сих 13 гусей. Польза от мяса, потрохов, перьев и пуху с них. И обязательно выведена сумма в сложности 10-летнего дохода с процентами. И в таковой сумме подано исковое прошение. Кирилл Петрович не плашал. Он был в этой части опытен. Купил 6 листов бумаги такого же достоинства и написал прошение еще ужаснее, нежели Прунькевичева. Тут изложены были все дерзости Никифора Емельяновича против него, Кирилла Петровича. Личное неуважение, насилие по имению, с давних времен им произведенные безнаказанно, и что, между прочих, притеснений сего владельца и подвластных ему даже самые гуси его решились навести и нанесли ему обиду, выбив у него овса 10 десятин. Доход с них вычислен аккуратно и приведен в сложность за 10 лет даже с проценты. Сумма иска вышла гораздо значительнее, нежели у Никифора Емельяновича Прунькевич. Само по себе разумеется, что дело возгорелось сильно. Пошли следствия, свидетельствования, справки, обыски. Кроме того, что не один раз каждый из спорящихся обязан был на свой счет поднимать суд, призывать понятых и угощать всех, но и писание прошений и отзывов чрезвычайно умножилось. И уже спорящимся надоело тягаться. И как не надоесть, когда еще с начала дела до 1837 года не приведено было в ясность, что потерпела одна сторона через потравку овса в поле от 13 гусей, а другая от потери сих самих гусей. Вот как обоим надоело писать и отписываться, зазывать суд и понятых, и угощать их, то уже обе стороны начали поговаривать о примирии между собою, как вдруг, неизвестно только которого числа 1837 года, в день неблагоприятный для Кирилла Петровича Шпака, явился к Никифору Емельяновичу Прунькевичу человек с предложением написать новое прошение и быть по тому делу поверенным. Он уверял при том, будто бы Кирилл Петрович от того прошения так струсит, что поспешит миром прекратить дело, заплатя искомую сумму со всеми проторые убытки, проести и волокиты. Восхищенный Никифор Емельянович ухватился за совет благодетельного поверенного, заключил с ним условие, по коему обязался платить условленную сумму, до окончания дела содержать его на своем столе, возить в своем экипаже, выдавать особо на расходы по делу и сверх того снабжать отсильную провизию семейства поверенного. Прошение было изготовлено, подписано и подано. И что же узнал Кирилл Петрович Шпак? Во-первых, в том прошении именуют его по-прежнему, против чего он уже возражал неоднократно. Не Кириллом, как следует, а Кириллою, в явную насмешку. А во-вторых, добавлено, что Кирилла Петрович взвел сие дело над Прунькевича от праздной жизни Кирилла.